Аспекты. Аспекты — это определенные угловые расстояния, при которых планеты вступают во взаимодействие друг с другом. Это взаимодействие может быть разным — позитивным, нейтральным или негативным. Планеты в гороскопе можно назвать своего рода энергетическими центрами, стремящимися к выражению той функции и роли, за которую они отвечают. А аспекты между центрами — это общее энергетическое поле, которое они создают. Аспекты — своего рода поток энергии, установленный между теми или иными планетами. Поскольку каждая из планет желает выразить свою задачу, то качество потока в виде гармоничного, нейтрального или напряженного аспекта определяет то количество усилий, которое понадобится нативу для реализации задачи. То есть, если в гороскопе множество напряженных аспектов, это совершенно не значит, что человек ничего не достигнет. Это распространенное заблуждение, которое мне хочется прояснить. Аспект не определяет финальную точку, не показывает итог. Он лишь описывает количество энергии, которое затратит человек для реализации той или иной стороны своей жизни. Соответственно, при тяжелых аспектах человеку требуется большой запас внутренней боли и напряжения, через которые он достигает результат, а при гармоничных аспектах все само собой реализуется и не приносит проблем. Мы выделим 5 основных мажорных аспектов. Смотрите иллюстрацию 5 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Это аспекты с расстоянием между планетами в 0, 60, 90, 120 и 180 градусов. Есть и минорные аспекты, их угловое расстояние 30, 45, 10, 15, 18, 20, 24 градуса. Но в данной книге мы не будем их касаться, поскольку они не являются основными. 0. Соединение. Один из самых сильных аспектов. Он может быть как гармоничным, так и дисгармоничным. Зависит от того, какие планеты находятся в соединении. Если их природа сочетаема, то соединение их усиливает. Если нет, то это рождает трение, конфликт, противоборство. Тут две планеты в максимально тесном взаимодействии. Их энергии соединяются, смешиваются, и из этого рождается нечто третье. Отдельное. То есть, когда планеты соединены, мы уже не можем рассматривать их отдельно. Они превращаются в дуэт. Важно учитывать, какую роль занимает каждая из планет в гороскопе. Кто сильнее, слабее в знаке, что за природа у планет и прочее. Особенно важны любые соединения с Солнцем. В пределах 6 градусов планета находится в сожжении, в подчинении у светила. Сожжение вносит определенную специфичность в проявлении сожженной планеты, повышает уровень субъективности, ослепленности, но в то же время планета, соединенная с Солнцем, становится ведущей в жизни человека – реализуется как полноценная часть его личности наравне с Солнцем. 180. Оппозиция. Неразрешимое внутреннее напряжение, сложный аспект, вынуждающий натива принимать то одну, то другую сторону, в то время как задача лежит в том, чтобы найти баланс. В таком взаимодействии планеты не могут договориться и работать одновременно, не нанося друг другу вред. Это противостояние полярности инь и ян, черное и белое, по ощущениям тянет то туда, то сюда. Как правило, человека кидает в сторону планеты, которая сильнее, чтобы отождествиться с ней. Однако, как только он с ней соединяется, в противовес всплывают проблемы другой планеты, не дающие покоя. Можно сравнить оппозицию с ситуацией, когда вы стоите на одном берегу реки со своим ребенком, а второй ваш ребенок стоит на другом берегу. Вам нужно воссоединить семью. Мостика нет, лодки тоже. Но вы не можете оставить ребенка, с которым находитесь сейчас, и броситься вплавь, хотя и за вторым отправиться нужно. То есть ни тот, ни другой ребенок не может быть для родителя менее или более важным. Выбор невозможен. Возможно только общее решение. Мостик. Иначе это всегда будет ощущаться болезненно и беспокойно. 90. Квадрат. По уровню внутреннего напряжения ощущается острее оппозиции. Оппозицию можно сравнить с тупой постоянной болью, а квадрат – с острой. Но при этом оппозицию крайне сложно преодолеть, а квадрат – возможно. Это аспект внутренней неудовлетворенности, которая вынуждает человека действовать активно и решительно, разрешать проблему через конфликт, высвобождать эту энергию через препятствия. То есть это нечто, что не может разрешиться естественным гармоничным образом. Как и было сказано ранее, в отличие от оппозиции, это напряжение может найти точку выхода и вывести натива на новый уровень развития. Однако суть напряженного аспекта в том, что он в любом случае не дает человеку покоя, вынуждая снова и снова испытывать напряжение, как бы от раза к разу стимулируя, вводя в состояние борьбы, отнимая массу энергии на решение своих проблем. Квадрат – это напряжение, борьба, преодоление. 120 – тригон. Самый гармоничный аспект из всех существующих. Это халява, плюшки космоса, те возможности, которые сами идут в руки. За них не нужно бороться или расплачиваться после. Это просто данность, которую можно использовать во благо. Дает легкую реализацию имеющегося потенциала. Все развивается по этому аспекту легко, естественно. Можно отнести этот аспект к талантам, данным от природы. Однако подвох лежит в том, что в природе этого аспекта нет раздражающего стимула, заставляющего двигаться вперед. По этому аспекту все течет само, не вызывает у человека тенденции к движению, расслабляет, повышается соблазн облениться, выбрать линию наименьшего сопротивления, не использовать эту возможность вообще, поскольку она – это нечто само собой разумеющееся для натива. Тригон – это помощь, стабильность, подарок, гармония, согласие. Если в квадрате или оппозиции планеты конфликтуют друг с другом, то в тригоне они друг другу оказывают помощь, наполняют, укрепляют и взаимодополняют. 60. Секстиль. Тоже гармоничный аспект, чуть менее козырный, чем тригон. Зато наполненный большей активностью, продуктивностью и реализацией данных возможностей. Аспект более адаптивный, пластичный, подвижный, практичный, конкретный. Это уже не врожденные таланты, а приобретенные. Это возможность получить благо, за которое нужно расплатиться, где нужно приложить некоторые усилия. Приведу аналогию. Это отдых, билет, на который вы выиграли в конкурсе, но нужно получить этот выигрыш, созвониться, договориться, долететь туда с пересадками, потратиться на некоторые вещи в пути. Секстиль – это возможность, приспособление, умение.